«Хватит мне мешать, я работаю, а ты меня отвлекаешь. Если будешь так продолжать, то мы с тобой не договоримся». Гремлин сник у меня в руках и, опустив взгляд, шмыгнул носом, после чего снова посмотрел на меня. «Ну прям само раскаяние. Я не понимаю, что ты от меня хочешь, но не мешай мне работать». В конце фразы гремлин встрепенулся и с восхищением начал что-то лепетать и тыкать пальцем в меня. «Работать?» Я поднял бровь, а мелкий кивнул, залепетав еще эмоциональнее. «И какую тебе работу дать?» Я поставил гремлина на пол и начал оглядывать каюту. «О, придумал. Видишь сломанного паука?» Городской разведчик без двух лап, по моему приказу, встрепенулся. «Вот найди к нему лапы». Гремлин посмотрел вверх, вытянув мордочку, что выражало зависание, после чего радостно кивнул и помчался разбрасывать детали. «Ну хоть отвлекать не будет». Игнорируя грохот, я вернулся к прерванному занятию. На экране мелькали сцены обычной жизни в джунглях. Множество живности, которая пыталась друг друга сожрать. Увидел и сцены потери лап. В первый раз это была крупная рептилия, наподобие варана, но с чешуйчатым воротником на шее, которая откусила лапу, пару раз пожевала ее и, выплюнув, убежала искать добычу посъедобней. Во второй раз это была кошка. Я бы сказал, ягуар, только ягуар с ностальгией по своему эволюционному прошлому. В смысле, лапы у него были чешуйчатыми, и грива состояла из ярко-красных перьев. Зато поведение было максимально кошачьим. Он медленно и аккуратно подошел к дрону, пока тот собирал листья. «Молодец, Эми, органические образцы, это хорошо». Так вот, ягуар подкрался, после чего также медленно взял лапу в зубы и пожевал ее. Выглядело это как: «Я тут пожую тебя, пока ты не видишь». Поняв же, что паук невкусный, он скорчил недоуменную морду и проводил взглядом уходящего паука. «Вот как так, на неизвестной планете, без доступа в астронет, я смеюсь над видео с котиками». Уж больно смешная моська была у грозного хищника. Еще дрон заснял множество видов насекомых. Например, своего органического коллегу. Размером живой паук не сильно уступал механическому и, судя по поведению, принял его за своего, даже попытался исполнить танец. «Вот паука я сохранил, люблю насекомых. Впрочем, об этом можно догадаться по названию моих дронов. Да, я знаю, что пауки не насекомые, а арахниды, но все время говорить «люблю насекомых и арахнидов» запарно». Паук же, не увидев ответных движений, потерял интерес к лже-собрату и полез на дерево. А как, крупные пауки же слишком тяжелые, чтобы ползать по отвесным поверхностям. Фигасе, адаптация. Так я и продолжал просматривать отмеченные ими фрагменты. В целом, создавалось впечатление диких джунглей, кишащих жизнью. Но тут я наткнулся на очень интересный фрагмент. Бой между крупной змеей и крокодилом. Змея была метров 7 в длину и в начале боя была в позе кобры. Странно, а выглядит как удав. Этот гигант еще и ядовитый. Вот только дальнейшее заставило меня открыть рот и смотреть без всяких комментариев. Змея поднялась еще выше, не сводя взгляда с противника, после чего просто рухнула вниз, по пути обрастая камнем. Неровные куски вытягивались из почвы и прилипали к ее телу, увеличивая массу по мере падения. Вот только и крокодил был непрост. Он открыл пасть, и оттуда вылетело что-то на огромной скорости. В замедленной прокрутке было видно, что в пасти сформировался шар из воды, собравшийся с поверхности тела крокодила. Этот шар попал в змею, отколов кусок каменной брони и сбив траекторию атаки. Змея упала, сбросила камень и, быстрым движением увернувшись от челюстей, снова обросла броней. Бой продолжался некоторое время, за которое змея постоянно пыталась подловить крокодила своей каменной тушей, а тот успешно отбивался, периодически стреляя водой, а один раз даже послал что-то вроде водного серпа. Закончилось все настороженным расходом в разные стороны. Видимо, животные вымотались и, поняв, что победить не удастся, решили попытать счастье с кем-то более слабым. «Эми, мне кажется, пора уже признать». «Видимо, да. Та штука, из-за которой воскресла первая тварь, а вторая смогла издать такой вопль, не характерный для живого существа. Да и вообще вся чертовщина, которая творится с момента крушения. Больше всего это походило на магию. Ту самую магию из книжек и фильмов. И, если поначалу это еще можно было списать на необычные выверты законов физики, то бой двух рептилий с натуральным кастом заклинаний развеял все аргументы. «Эми, мы попали в мир магии». «Не совсем, Майк. Это ты попал, а я оказалась». «Ну спасибо. Ладно, пора бы уже поспать, об этом я буду думать завтра. О мире, магии четырехглазых пришельцах с арбалетами. Тьфу ты, вовремя вспомнились. Все, спать, мелкий. Пора ему уже имя придумать, а то все гремлин, да мелкий. Хотя он, вроде, не против. Делай, что хочешь, но ничего не ломай и не шуми. Закрыв глаза, я еще долго пытался успокоить мысли. Завтра, все завтра. Глава 7. По традиции этого мира, проснулся я с головной болью. Держась за голову, я сел на кровати и осмотрел комнату. Взгляд зацепился за копошение гремлина на верстаке. Услышав, что я поднялся, он обернулся, обрадовался и принялся работать шуруповертом. Точнее, пытаться работать. Инструмент не работал. Видимо, Эми поставила приоритеты на зарядку аккумуляторов. Значит, запаса энергии в реакторе уже мало, раз она перешла в экономный режим. Вздохнув, я открыл один из дрон-портов и достал оттуда сухпай. Мда, еды тоже не густо осталось. Ладно, хоть условия здесь пригодны для человека. Состав атмосферы приемлемый с легкими отклонениями, что нормально для другой планеты. Так что на корабле хоть и душно, из-за неработающей вентиляции, но дышать можно. Из-за пробоин, хоть какое-то обновление воздуха есть. А может, у меня поэтому голова постоянно болит? Слишком низкая концентрация кислорода в воздухе каюты. Тогда странно, почему она быстро проходит, даже если я никуда не выхожу. Я как мог думал о чем угодно, кроме того, о чем надо. Маги, какова вероятность, что в мире она действительно есть? И почему, при ее наличии, моя цивилизация ее не обнаружила? Или я попал в какой-то параллельный мир, и тут магия есть, а в моем ее нет? Но, опять же, какова вероятность, что именно мой корабль обнаружит такой мир, попав в него? Хотя последний вопрос некорректен. Да, вероятность того, что из всех разумных моего мира именно я окажусь здесь, ничтожно мала. Но вот вероятность того, что, при наличии способа попасть в этот мир, на него наткнется хоть кто-то, достаточно велика. Но, допусти, магия здесь есть. Дальше то что, она есть не у меня. У змеи есть, у ягуара, крокодила, даже гремлина, он же исчезает как-то. Но у меня нет. Или есть, но я просто не умею ею пользоваться. А как этому можно научиться? Хм, получить информацию. Осталось только источник найти. Носитель информации или какой-нибудь разумный. Видимо, четырехглазый разумный. Я кинул взгляд на место, куда прошлым вечером положил кристалл. Его не было. Твою мать, где он? Позабыв о головной боли, вскочил я. Но, вместо ответа, услышал лишь звук работающего шуруповерта. Не понял. Эми решила зарядить батарею, чтоб гремлин не мучился. Подойдя к столу, на котором копался мелкий, я увидел, чем он тут занимался. Лежавший объект лишь отдаленно напоминал лапу паука, и был собран. Из чего только он не был собран. Все, что мелкому недомеханику попалось под лапу, пошло в дело. Уверен, если бы рядом валялись ветки или камни, их бы пристроил. Но интересно было не это, а то, что гремлин с завидным остервенением пытался ввинтить винт в гладкую поверхность пластины. Шуруповертом без батареи. Работающим шуруповертом без батареи. К тому месту, где должен находиться аккумулятор, изолентой был привинчен вчерашний кристалл. Таким же методом на нем были закреплены проводки, соединяющие клеммы с гранями кристалла, и вся эта конструкция работала. Я даже забыл, как дышать, боясь спугнуть происходящее. Но на этом представление закончилось. Гремлин еще немного попытался вкрутить невкручиваемое, а потом начал клевать носом и, в конце концов, уснул. Глядя то на тушку, то на инструмент, я отчаянно пытался заставить мозг выдать хоть одну идею, но ступор был непреклонен. Через минуту появилась первая мысль: может, мелкого на кровать отнести. Так как конкуренток у нее не было, я сразу решил ее исполнить. Аккуратно уложив гремлина на подушку, я вернулся к столу. Эми, покажи, что он делал с момента, как взял кристалл. Хорошо, вот искомый момент. Не обращайте внимания на помятого человека на заднем фоне с глупым выражением лица, жующего завтрак. Вы по утрам всегда такой. Кхм, спасибо. Давай уже смотреть. Недовольно пробормотал я и включил видео. Вот гремлин сидит и пытается запустить шуруповерт, но ничего не выходит. Осмотревшись, он замечает кристалл и, немного подумав, решает пойти к нему. Как только он взял кристалл, на его морде появляется выражение изумления. Вот он достал батарею и взял ее в одну руку, а кристалл в другую. Смотрит на них и откладывает батарею. Освободившейся рукой он водит по кристаллу, выглядит как я, когда в ДРК работаю. Со стороны тоже кажется, что я сбрендил. Через некоторое время гремлин удовлетворенно кивает и начинается долгий процесс прикручивания кристалла к шуруповерту. Серьезно, он дольше с изолентой возился, чем делал нечто с кристаллом. Малыш явно что-то шарит в этих кристаллах и даже умеет с ними работать. Пересмотрев кучу раз отрезок, где он водил рукой по кристаллу, я пришел к выводу, что это был процесс настройки. Убедившись, что гремлин все еще спит, я принялся заново изучать кристалл. На этот раз результаты были другими. Хотя единственное различие в том, что теперь двумя ребрами он выдает стабильный электрический ток, нужных для инструмента характеристик. Эми, ты понимаешь, что это значит? Что вы резко захотели разведать шахту? Это второй вывод, а первый, что, возможно, эти кристаллы ключ к спасению от энергетического кризиса. Последнюю часть фразы я аж прокричал. Правда, потом резко обернулся, не разбудил ли гремлина, но тот крепко спал. Ладно, заслужил. Возможно, осталось лишь найти источник этих кристаллов, научиться их настраивать и проверить, насколько их хватает, и можно ли их перезаряжать. Кстати, да, если их емкость ниже, чем у батареи, они одноразовые, то такая себе замена. Почесав подбородок, я продолжил. Значит, будем проверять. Седьмой, иди сюда. Паук послушно залез на стол, а я, с помощью ручного управления, зажал его лапами шуруповерт в работающем состоянии. Эми, замерь время работы, а я пока буду планировать поход к шахтам. Как раз, новый день, и тварь должна уже спать. Кстати, о твари, ночью камеры зафиксировали ее появление возле поврежденного шлюза. Но, не сумев раздвинуть створки, она улетела. Черт, она теперь каждую ночь будет проверять их на прочность. Такими темпами, рано или поздно, она вполне может и внутрь проникнуть. Надо быстрее ее устранить, а для этого нужны кристаллы. Прежде чем отправить разведку в шахту, нужно определиться, как именно я буду ее проводить, в автоматическом режиме или ручном. И, что-то мне подсказывает, что лучше в ручном. У меня осталось мало юнитов, чтобы рисковать ими, а в будущем они мне очень пригодятся. Если уж я решил обустроить здесь базу, то мне нужны будут средства автоматизации. Например, для изготовления деталей, рутинных операций, модификаций дронов и, естественно, разведки моих владений. Кстати, еще надо будет определиться, где ставить эту базу. От этого будет зависеть, в том числе, и из чего ее делать. Об этом я думал, пилотируя одинокого паука на пути к шахтам. Маршрут между аномалиями подсвечивала ими, поэтому до входа была легкая прогулка, во время которой можно было отвлечься на свои мысли. Но вот показался темный зев пещеры, и я собрался. Включив режим ночного зрения, я зашел внутрь. С этого момента я передвигался тихо и незаметно, предпочитая укрываться за преградами и в непроглядных областях. Эми уже получила приказ записывать движение и навигацию паука, чтобы потом из всех данных создать навык скрытности. Пещера навевала двоякое ощущение: с одной стороны, она была давно заброшена, с другой, металлические подпорки сводов были как новые. И опять в спектре ночного зрения, они все тускло мерцали какими-то письменами. Пока я продвигался по пещере, Эми составляла карту, отмечая на ней все ответвления. Исследовать проходы я решил по принципу правой руки. А что, в играх всегда помогало, позволяет обойти все ответвления. Там, вроде говорилось про левую руку, но разницы никакой. И первое же ответвление меня обломало, ведь в конце него меня ожидал слепой ствол неизвестной глубины. Примечательно, что тут видны были остатки металлических изделий. Судя по ведущим сюда рельсам, металл раньше был частью подъемного механизма. Вот только я никак не мог понять, отчего вся эта машинерия работала в свои лучшие годы. Да и никаких признаков источников света, хотя бы сломанных, я не нашел. Отметив спуск, я вернулся в центральную штольню и пошел дальше. Очень скоро стало понятно, что шахта очень разветвленная, но каждое ответвление заканчивалось таким же стволом, как в первый раз, без специального оборудования. То есть второго паука и веревки, обследовать их не получится. А еще везде были проложены рельсы, находившиеся в плачевном состоянии. Ну да, сырость и отсутствие обслуживания – главные враги инфраструктуры. Вот только подпоркам на это было плевать. Разметив уже 7 ответвлений и продвигаясь по центральному проходу, я заметил вдалеке какой-то блеск. Подобравшись поближе, я обнаружил осколок кристалла. Так, это уже что-то. Ради этого я здесь и нахожусь. Пробормотал я, подбирая осколок кристалла. Надо будет еще определить, такой же он, как предыдущий, или просто кварц. Кстати, Эми, слушаю. Выключи-ка свет в каюте. Свет погас, а я, переключив очки в ПНВ-режим, посмотрел в сторону шуруповерта. Кристалл в нем светился. Опа, вот тебе и простой тест на магический кристалл. Отметь в базе, что они в ПНВ светятся, и включи свет обратно. Для чистоты эксперимента, я посмотрел камерами паука на осколок в обычном спектре и ничего не увидел. Ну да, штольня глубокая, света здесь нет, но кристалл тоже не светился. Отлично, пока теория работает. Я пошел проверять ответвление и сразу заметил еще один осколок, а за ним еще, и еще. Серьезно, дорожка из осколков кристалла на манер дорожки из конфет? Я принялся осматриваться и подметил очень слабое свечение в стене овальной формы, как раз рядом с третьим кристаллом. Подходить, не подходить, ну узнать-то надо, что это. К тому же, кристаллы явно кто-то разложил. Определившись с действиями, я подобрал пауком мелкий камешек и бросил его в пятно. На удивление, даже попал, в ручном режиме это не самая простая операция. Хм, а вот и местные обитатели. Глядя, как со звуком переката камней от стены отделяется это пятно и приобретает гуманоидные черты. Голова, две руки и пятно вместо ног. Не все черты гуманоидов оно приобрело. Фигура двинулась на паука, издавая какой-то скрежет. Явно ведь не обниматься хочет. Я же думал, что дальше делать. Фигура двигалась медленно. Пару секунд у меня было. С одной стороны, я так и не узнал, есть ли здесь кристаллы. С другой, я наткнулся на, видимо, причину заброшенности шахт. Варианта два. Либо отступить и думать, как совладать с обитателями, либо в наглую пронестись, засняв максимальное количество ответвлений, а потом вернуться. Правда, мы под землей, и даже корабельные ретрансляторы уже плохо добивают до паука. Обычные бы не достали и до первого ответвления. Мои размышления прервала резко смазавшаяся картинка. Паука что-то подкинуло вверх, и он ударился о потолок прохода. «Ах ты, тварь, хватит ломать моих дронов!» Я отпрыгнул назад. Получилось не очень, некоторые лапы повредились. «Значит, отступаем», но напоследок я светанул вперед фонарем и заснял существо в обычном спектре. Заодно увидел и каменный шип, торчащий из пола на месте, откуда взлетел паук. «А теперь, валим!» Сначала я отступал спиной вперед, круговой охват камер это позволял. Правда, спереди на дронах стоят более мощные камеры, поэтому я и пятился, чтобы не упускать злое пятно из виду. По пути, кстати, смог поднять еще один осколок. Тварь проскрежетала что-то злобное и ускорилась, как могла бы ускориться улитка, но вдалеке я заметил еще несколько силуэтов. Поэтому, развернувшись, я дал дёру. Отступление вышло поспешным, но удачным, и паук без приключений добрался до корабля. Но это было уже в авторежиме. Я же разместил другого дрона смотреть на вход в шахту, чтобы вовремя засечь, если обитатели решат вылезти. Эми, итог разведки. Составлена частичная карта, обнаружены противники, есть косвенные подтверждения наличия кристаллов в шахте и склонности к излишним размышлениям в вашей голове. Я кивал на каждый пункт, но после последнего встрепенулся. В смысле, вы сидели и ничего не делали, пока это существо приближалось? Зачем? Ну да, тупанул. Все-таки я тут, а враг там, далеко. Но не суть, выведи кадр существа в обычном спектре. Ну хоть тут я знаю, как это назвать. Не то чтобы я уже видел таких существ, но в медиасфере они уже давно каноничны. Передо мной предстал элементаль камня. Я предполагал, что они могут принимать любую форму. Этот, например, был гуманоидным, а передвигался, опираясь на шарообразное каменное облако. Только была одна проблема. На кадре было видно, что вдалеке несколько злобных пятен были нифига не несколькими, а вполне себе ордой, покрывавшей пол, стены и потолок. И вот они уже были самой разной формы, но достаточно мелкие размером с паука. В смысле, живого, а не дрона. В смысле, с обычного, а не местного. Да, блин, тут была орда мелких элементалей камня. И вот это уже была весомая угроза. Не надо объяснять, на что способен рой мелких тварей. К тому же, их очень неудобно убивать. Особенно этих. Камень огнеметом не сожжешь. Как ни странно, но идея, как справиться, мне пришла быстро. На самом деле пришло две идеи. Я жевал осточертевший паек и думал над тем, что мне уже пора обзавестись боевой мощью. Против людей без брони прекрасно могли работать любые дроны. Простой прыжок композитной тушки, весом в несколько десятков килограмм, Это ощутимый урон. Но с местными противниками даже 100-килограммовый скорпион таким способом не справится. Лучевое оружие я могу собрать, но из кустарно изготовленных запчастей оно будет слабее, чем заводские аналоги. К тому же ненадежным. Для огнестрела нужен порох, для которого нет материалов. А для рейлганов – прорва энергии. Ничего этого у меня не было. И тут в голову пришла мысль об арбалете. Я смогу спроектировать его из продвинутых материалов и интегрировать в дронов. Проще всего будет в скорпионов, у них габариты позволяют, но и к паукам легкие модели можно будет прикрутить. Главное, что меня останавливало, неимоверная сложность боевых алгоритмов для роботов. В моем мире они были защищены не только корпоративными и государственными тайнами, но и сложностью разработки. Не у всякой корпорации были такие возможности. Попробуй объяснить роботу разницу между ударом и резким движением, а ударов множество, и точек попадания тоже. В этом и сложность. Но тут меня осенило. Стрелковый боевой алгоритм не в пример проще. Выделять разные объекты мои дроны умеют. Все, что нужно, научить их направлять оружие в сторону противника. А для попадания можно создать баллистический алгоритм, адаптирующийся под характеристики оружия, которые можно заранее замерить на тестовых стендах. Но это первая идея. Для элементалей она не подходит. Сколько нужно арбалетов и снарядов, чтобы перебить рой? Вот-вот, зато подходит, пусть и криво, вторая идея. У меня же есть тяжелая и неповоротливая туша робота-грузчика. А еще есть корабль, обшитый противометеоритной броней. Противометеоритной, то есть броней, предназначенной для защиты от быстролетящих камней. А в шахте камни, злые камни. Вот и пришла идея поженить робота с еще более тяжелой броней. Есть такой род войск, тяжелая пехота. После модификации робот больше будет подходить под определение сверхтяжелая пехота. Да, сочленение полностью закрыть не удастся, но это можно будет компенсировать тактикой, а еще тем, что сочленения тоже крепкие. Металл он такой. Правда, есть одна маленькая проблемка. Даже навскидку, процесс с модификацией всех юнитов и создания для них оружия, брони и боеприпасов сожрет практически всю оставшуюся энергию. То есть после этого, страшно признавать, корабль перестанет быть моим другом и домом. Придется выходить наружу. Но рано или поздно, это все равно пришлось бы сделать. В смысле переезжать. И, видимо, первая база будет построена из разобранного корабля. Не всего, конечно. Из всего корабля можно целый поселок отгрохать. Ладно, пора работать. Эми, начинаем проектирование будущих роботов. И надо будет обновить систему. Дроны станут боевыми. Хорошо. Как голос вашего разума, должна предупредить вас о том, что разработка боевого программного обеспечения запрещена законом и сурово карается. На это у меня есть два ответа. Первый, мы не на территории Космической Федерации. Второй, как только сюда прибудет инспектор, я сразу во всем покаюсь и сдамся. Эми не нашла, что ответить на это, и молча открыла окно проектирования. Процесс шел бодро, в определенный момент я решил гулять, так гулять и врубил музыку. Под тяжелые гитарные рифы мне работалось намного вдохновеннее, что ли. Цифровая модель грузчика обрастала деталями и, как только я подтверждал окончательный вид каждой из них, дроны принимались изготавливать их. Когда я подтвердил последнюю деталь и проверил все крепления, а также предполагаемые характеристики, я осмотрел получившееся чудовище. Другим словом, это порождение механического апокалипсиса не назвать. Внешним видом он напоминал выходца из фильмов про кучи тачек, собранных из хлама. Агрессивный, тяжелый и очень злой. Да, дизайн мне не чужд. Когда ты имеешь возможность притворять в реальность свои фантазии, трудно удержаться от придания им индивидуальности. Это стереотип, что инженеры и работники точных сфер лишены творческого начала. У нас его дофига. Просто оно не всегда может проявляться. А когда проявляется, приходится долго и нудно объяснять. Нет, кусок циркулярной пилы на голове робота – это не имитация иракеза, а функциональная деталь. В будущем, когда подкрутим боевой алгоритм, он сможет им драться. Но у меня заказчика не было, поэтому робот-панк обзавелся железным иракезом. Потому что я могу, вот почему. Вся каюта превратилась в рабочий цех. Дроны шныряли туда-сюда, с кусками металла. Повсюду были искры, отрезки и сварки металла, и стоял жуткий грохот, хорошо вписывающийся в тяжелую музыку в моих наушниках. Первый проект готов и сейчас на стадии производства. Пора приступать ко второму. Арбалеты и способы их интеграции. Может себе тоже собрать, оружие лишним не будет, а экзоскелет в скафандре позволит использовать даже тяжелую версию. Да, я всегда любил мобильность, а не грубую силу. Эктоморфам, знаете ли, тяжело набрать внушительную массу. Но в условиях, когда убить может что угодно, даже случайно, не до привычек. Поэтому тяжелая броня и еще более тяжелое оружие – мой выбор. Это не вопрос правильного или неправильного, это вопрос эффективного. А я человек не боевой. Брейн пытался заставить меня тренироваться, но я всегда увиливал от этого. И теперь расплачиваюсь, ведь в бою у меня не хватит ни силы, чтобы нанести урон, ни реакции, чтобы уклониться, ни выносливости, чтобы измотать противника. Я в интеллект качался, отстаньте. В общем, арбалеты. Сами арбалеты, не проблема. Вот механизм их перезарядки. Это интересная задача. Дроны же не будут держать их в руках, у них и рук-то нет. Значит, в интегрированной версии должен быть встроен механизм автоматической зарядки. Плюс хранение боезапаса. Плюс его пополнение. Плюс. Короче, там всплыла куча тонкостей и нюансов. Но процесс шел, энергия тратилась, дроны работали, а механизмы собирались. Маленький гремлин проснулся и с удивлением обнаружил себя на мягкой поверхности. Раньше он ее не замечал. Настройка кристалла забрала все его силы, ведь пришлось действовать наобум. Нет, он, конечно, чувствовал, что должно получиться. Но работа с кристаллом была актом чистой интуиции. Пришлось несколько раз переделывать схему, которая казалась правильной. В конце концов получилось настроить кристалл так, что машина приняла его. Машина. Гремлин не до конца понимал, что это такое, но знал, что ее проявления здесь повсюду. А главное, они безропотно подчиняются этому худощавому существу. Но главное, это существо с легкостью переделывало и собирало проявления машины. Оно явно обладало невероятными знаниями и даже проявления это уважали, именуя его мастером. Гремлин чувствовал непонятное родство с машиной, а потому, на каком-то сверхъестественном уровне понимал ее творение. Но разобраться в этом было сложно. Почему, если ткнуть пальцем в эту синюю тонкую трубку для энергии, тяжелая серая штука начинает двигаться? Почему, если залезть внутрь, то в его голове появлялись мириады мыслей, среди которых выделялись юнит 5, проследуйте по маршруту 2, юнит 1, примените инструмента 12 к выделенному объекту или юнит 10, на базу? Каким-то образом, он понимал, что значит все эти слова, но только когда находился в проявлении. Когда он сам по себе, речь мастера складывалась для него в непонятное мурлыканье. Но сейчас гремлин завороженно следил за происходящим, боясь даже вздохнуть. В помещении происходила прекрасная магия творения. Он наблюдал за причудливыми радужными завихрениями, которые мастер структурировал в проявления, сам того не осознавая. Почему мастер этого не видит? Здесь же везде потоки. Они уже начали проникать в твердые детали, пока оказывая незначительное, ввиду своей хаотичности, влияние. Но если их структурировать, гремлин неосознанно стал кивать в такт музыки, отзвуки которой он уловил из того, что мастер называет сетью. Непонятное явление, которое объединяло все проявления, а управляло этим та, кого называли ими. Гремлин не понимал, что это, с одной стороны она чувствовалась как самое мощное проявление машины, но с другой, была необычайно близка по своей структуре к мастеру, и это было восхитительно. Подхватив общее вдохновение от происходящего, гремлин захотел присоединиться к процессу. Проявления как раз изготавливали какую-то большую деталь. Подсмотрев в сети, он понял, что это элемент брони для большого проявления. Им надо помощь, ведь они не видят. Гремлин спрыгнул с кровати и начал настраивать пластину. Раз это броня, она должна быть прочной. С этой мыслью гремлин заставил потоки в пластине укрепить ее. Она должна не просто быть прочной, она должна противиться своему разрушению. С пластиной работать было проще, чем с кристаллом. Хоть она и была сильно пропитана потоками, но сама ее структура ограничивала возможности организации этих потоков. Но вот пластина была готова, и гремлин перешел к следующей. Человек и порождение техники с магией работали сообща, но лишь один из них это осознавал. Глава 8. Инженерный процесс занял остаток дня и весь следующий. То есть я уже 8 дней провел на этой планете, и успехи у меня были странными. С одной стороны, я неплохо разведал местность вширь, то есть там, где обычный выживальщик прошел бы плато и ушел в определенную сторону. У меня уже были карты аномалии и безопасных проходов до ключевых объектов. Плюс, модифицированные инструменты для доказательства своего права на место под солнцем. С другой же, я все еще не вылезал с корабля и не обзавелся источниками пищи и воды, уничтожая корабельные припасы. Еще и дел дофигища. Я до сих пор толком не обследовал сохранившиеся помещения, ограничившись лабораторией, лазаретом и реакторной. Зато уже начал разбирать корабль. Внешняя обшивка теперь имеет выемки от снятых листов, как при кусочном ремонте дорог. Космическая эра космической эры, а особенности планетарной инфраструктуры никто не отменял. Не везде экономически выгодно использовать антигравы, они энергии жрут как не в себя. Вообще, я обнаружил, что начал многое измерять в единицах затраченной энергии, и каждый раз как от сердца отнимал эти ампер-часы. В общем, жался за электроны и пытался выбить побольше. Странное ощущение, непривычное, но не суть. Я осмотрел каюту, где в полной готовности находились мои машины. Неизменными остались лишь пчелы. Быстро совместить навык стрельбы с полетом я не смог, поэтому они остались разведчиками. Зато остальные выглядели весьма воинственными. Пауки обзавелись легкими арбалетами, смонтированными на их спины. Легкими эти арбалеты были только по весу. Мощи у них было КХМ. В общем, археологи будущего будут ломать голову над дырками в переборках корабля. Надо же мне было измерить характеристики получившегося оружия. Из-за наспинного монтажа, наведение они производили, изменяя положение тела. Можно было бы собрать лафеты, но энергия. По окончании процесса реактора хватит на 2 дня, а после. Так вот, пауки были легкими стрелками. Измеренные характеристики говорили о том, что многие бронекомплекты моего мира их арбалеты пробивали. Как так? Ну так у них дуги и наконечники болтов были созданы из материалов космического корабля, очень дорогих в производстве. Поэтому да, в моем мире можно было создать арбалет, который составит конкуренцию современной пехотной броне. Но, во-первых, нельзя недооценивать важность автоматического огня, иной раз лучше маломощный автомат, чем мощный карабин, стреляющий одиночными. Арбалет был ближе к последним. Во-вторых, стоимость такого арбалета была бы такой, что можно было бы снабдить целую роту стандартным оружием. Хотя не удивлюсь, если штучные экземпляры были. Купить можно все, если деньги есть. Я же находился несколько в иных условиях и на цену мне было плевать. Особенно это было заметно по арбалетам скорпионов. Хотя вернее будет назвать их баллистами. Вот тут я разошелся не на шутку. Во-первых, они были закреплены на хвостах, из-за чего робот мог выбирать направление и угол атаки, если отдача позволяет. Но при 8 лапах, с отдачей проблем не было. Плюс они могли стрелять над другими дронами. Во-вторых, на спинах были запасные емкости под болты. У пауков был только один несъемный магазин в самом арбалете, здесь же магазин был съемный, что увеличивало боекомплект в 3 раза. Была мысль сделать несъемный магазин для баллист, а контейнеры сделать этакими емкостями до заправки. Подносишь опустевший магазин, и он пополняется из короба. Но я решил не множить количество неотлаженных подвижных частей. И так тестирование оборудования проводил по минимуму. Ну и в-третьих, выходило из самого названия. Если оружие пауков было очень эффективным карабином против бронированной пехоты, то скорпионы уже могли работать по легкой бронетехнике. В смысле, броню прошивали. Тот болт со стендовых испытаний я нашел через 2 помещения. В общем, броню они прошивали хорошо, а урон органики предстоит узнать на практике. Ну и венцом моего технопарка стал здоровяк. Никогда не думал, что буду восхищаться и опасаться робота-грузчика. Нет, я знал про технику безопасности при работе с погрузочными роботами. Были несчастные случаи в истории, все-таки промышленный механизм с грузоподъемностью до тонны. Но то, что стояло передо мной, обшитый грубо нарезанными листами брони, он больше походил на машину смерти. Учитывая, что я не удержался от декоративных элементов, этого робота вполне могли использовать какие-нибудь рейдеры из мира постапокалипсиса. Но я и так в таком мире, так что все норм. Самое прикольное было в том, что крепления манипуляторов у грузчиков были унифицированными под разные насадки. Стандартно мы использовали клещевые зажимы из-за специфики наших грузов, но были и запасные комплекты в трюме, который я до сих пор не обследовал. Просто мне оттуда ничего не нужно. В общем, я сделал под эти крепления оружие. Это были всего лишь 2 стопки листовой обшивки, стянутые болтами в форме кубов, то есть 2 кубовые булавы. Вопрос с боевым алгоритмом я решил кустарно. Робот просто начинал размахивать руками по заранее прописанным траекториям, порядок которых выбирался случайно. Был ли этот способ фехтованием? Конечно, нет. С другой стороны, Я никогда не мог представить фехтование булавой. Да, его движения не были изящны. Да, они были предсказуемы, учитывая, что, проводя одной рукой вперед, другую он отводил назад для противовеса. Но, честно говоря, увидев, как перед моим носом очень неизящно и предсказуемо размахивают 100-килограммовыми булавами, у меня не возникнет мысли фехтовать с этим. Таким образом, самый неиспользуемый робот в моей команде стал надеждой всей армии. Ах да, еще он умел топтать и прыгать. Я же на рой собрался. Ну все, финальная ревизия и пора отправляться на зачистку шахт. Эми, выведи обновленные группы. Список юнитов. Сверхтяжелая пехота. Здоровяк 1-1 шате. Разведка. Пчела 2-2. Легкие стрелки. Паук 18-18 шате. Тяжелые стрелки. Скорпион 3-3 шате. Особые. Мутант 1-1. 21 стрелок, 2 разведчика и 1 рукопашник. Мутант не в счет, его еще научить пользоваться лапами надо, а я сам не очень представляю, как это сделать, так как с гибкими сочленениями не работал. С одной стороны юнитов мало, с другой, смотря как использовать. В пещеру я решил отправить всех юнитов, кроме разведки. Первым шел здоровяк, за ним 5 пауков и за ними скорпионы. Остальные пауки выполняли роль снабжения и, в случае чего, обеспечивали ротацию отстрелявшихся. Пауки мелкие, поэтому боекомплект у них был всего 15 болтов. Также тыловые пауки несли беспроводные ретрансляторы, чтобы обеспечить связь между мной и отрядом. В пещере не было много поворотов, а сами стены плохо экранировали связь, поэтому не было смысла в проводных ретрансляторах. В прошлый раз я успел осмотреть только ответвление справа, пока не наткнулся на элементалей. Сейчас у меня было много юнитов, поэтому осматривались все ответвления. Картина была такой же, часть проходов были тупиковыми, другие заканчивались вертикальным спуском. В этот раз я мог их проверить, ведь взял углеродные веревки. Но делать это буду не сейчас, сперва враг. Дроны дошли до поворота, где была дорожка из кристаллов. В этот раз она начиналась сильно позже. Оставшиеся кристаллы не переместили, а те, которые я забрал, не восстановили. На уровне первого же кристалла в стене прятались 2 светящихся пятна. Вид все еще был в спектре ночного зрения, в котором они светились. Я отогнал мысль, что надо будет проверить взаимодействие ПНВ и проявление магии. Ну, понеслась. Я не представлял, какой силой обладает здоровяк. У меня вообще было катастрофически мало информации о характеристиках моих юнитов, что сильно нервировало. Видимо, поэтому я дал команду здоровяку ударить одного элементаля, а скорпиону выстрелить во второго. Раздался грохот и, на месте первой цели осталась выемка даже более глубокая, чем он занимал. Камни, из которых состояло тело, осыпались на пол, продолжая тускло светиться, а здоровяк встал в исходную позицию. Вторая цель тоже рассыпалась от того, что тяжелый снаряд просто разметал тело элементаля. Здоровяк реально страшным получился. Возможно, он окажется страшнее, чем вы думаете. Произнесла Эми, а гремлин, дернув ухом, запрыгнул мне на плечо и принялся смотреть ДРК. Пока ничего не происходило и отряд двинулся дальше. Краем глаза я отметил, что в ночном зрении здоровяк тоже слегка светился, но пока было не до этого, так как спереди нарастал шелест мелкого отсева. Готовимся. Эми, страхуй. Я на тишпихе. Принято. Я представлял, что меня ждет, поэтому выключил ПНВ, а задние пауки, забравшись друг на друга, залили весь тоннель светом. На мой отряд надвигалась волна. Отведя стрелков назад, Эми дала мне пространство для маневра, а я вцепился в пульт управления. Первой атакой здоровяк под моим управлением просто топнул по ближайшим противникам. Раздавил он немногих, но остальных раскидало волной. Да, грохот от удара был знатный. После этого он принялся размахивать руками на манер мельницы. Пилотировать робота было неудобно, так как я редко этим занимался в прошлом, поэтому, нет-нет, но на него запрыгивали мелкие каменные бестии, но из-за инерции железного воина не могли долго удержаться. Робот размахивал руками, нанося медленные, но тяжелые удары по полу, каждый из которых раскидывал полчища противников. Вот только они передвигались по всем поверхностям и теперь окружали его. Удивительно, но к стрелкам направилась лишь малая часть роя, которую без проблем расстреляли пауки. Одного попадания было достаточно, чтобы разбить нескольких противников по траектории снаряда. Эми это подметила, и стала помогать здоровяку, отправляя болты вглубь тоннеля. Я топтал, бил руками и даже один раз перекатился, а потом зарекся так делать. Черепаха и та изящнее и быстрее бы это сделала, так что, когда здоровяк поднялся, на нем было еще больше противников. Проще было биться спиной об стены. В определенные моменты я заметил, что приближаются крупные элементали, но они как появились, так и рассыпались от выстрелов скорпионов. Самым странным было то, что каменных шипов практически не было, то есть их не призывали. Нет, пару раз они появлялись, вот только при контакте с броней моего рукопашника, сразу рассыпались. Броня вообще получилась выше всяких похвал, так как в состоянии юнита все еще была зеленой, то есть целой. Мелкие твари пытались проникнуть в крупные зазоры брони, но их размалывало этой самой броней при движении. Некоторые суставы слега потемнели, но это лишь из-за песка, забившегося в них. Легкое обслуживание и все пройдет. Бой длился примерно час, и весь час я провел в максимальной концентрации, чтобы не повторить прошлые ошибки с пауком. Спустя час, поток злого щебня стал иссякать, а потом и вовсе закончился. Дроны были целыми, здоровяк, слегка потрепанным, а я обливался потом и походил на кошку после стиральной машины. «Иди в робототехнике», — говорили они. «Дроны там, а ты в тепле и уюте», — говорили они. Кто ж знал, что боевой робототехник, заменяя собой одним целый отряд, и пашет за весь этот отряд. Возмущался я, но был доволен. Бой закончился успешно. Отдохнув пару минут, я выпил воды, хотя хотелось, чего покрепче, и отправился окупать свои энергетические инвестиции. В этой шахте обязаны быть кристаллы, иначе мне хана. Ну что я могу сказать, мои надежды оправдались. В конце этого же ответвления, где был бой, обнаружилась жила. Точнее, как обнаружилось, тупик выглядел таким же, что и предыдущие. Вот только подойдя в упор к стенам, пауки заметили тусклое свечение. Странное ощущение, ведь получалось, что они могут видеть на некоторую глубину сквозь землю. Поборов желание сначала садануть здоровяком, а потом разбираться, я приказал пауку аккуратно расковырять землю и увидел под тонким слоем такой же кристалл, который нашел возле входа. Вот только раскопанный кристалл очень медленно затягивался землей обратно. То есть сам камень пытается закрыть кристаллы. Но прости, парень, мне они тоже нужны. Я провел пробную добычу, получив пяток кристаллов разных размеров. И свечение из глубины показывало, что жила продолжается. Отлично, я гарантированно не сдохну. Ведь жизненно необходимы мне всего 24 кристалла, чтобы запитать всех дронов. Эми, что-то изменилось. Не могу понять, но как будто чего-то не хватает. Конечно, не хватает. Звука работающего шуруповерта, который вы оставили, чтобы проверить срок заряда. Точно, я же освободил в итоге 7-го и просто изолентой зафиксировал кнопку. Вспомнил я, и тут же одернулся. То есть он 2 дня без перерыва работал, немного больше, но приблизительно, да. К слову, остановился он не из-за севшего заряда. ХМ, движок сгорел, именно. Сейчас проверим. Дроны в шахте находились в режиме бдительности, так что 5 минут у меня есть. Измерив характеристики кристалла батарейки, я убедился, что он все еще выдает тот же ток, и никаких признаков изменений не подает. Да, все-таки кристаллы помогут, оптимистично произнес я, хотя и опасался, ведь у дронов расход энергии существенно больше. Ладно, продолжаем. Дальнейшая разведка прошла без приключений. На этом ярусе все проходы я проверил, но кристаллы нашлись только в зачищенном. Может, они были и в остальных, просто находились глубже, но пока у меня не было возможности это проверить. Также я обнаружил еще несколько спусков вниз, но решил их пока не проверять. Вместо этого я выставил возле всех спусков дозоры из пауков, в центральной штольне поставил здоровяка, с пауком рядом, все-таки у грузчика слабые камеры, да и обзор из-за шлема теперь никакой, а наличие рядом паука это полностью нивелирует. Скажем так, я не всегда смотрю непосредственно глазами того дрона, которым управляю. В бою это была синтезированная картинка с камер всех присутствующих, они же объединены сетью сами. Вот она на лету и генерирует объемную картину с разных ракурсов. Но возвращаясь к кристаллам, остальных дронов я отправил добывать кристаллы. У меня есть 2 дня, чтобы переделать дронов и завалить крылатую бестию. Осталось самое сложное. Итак, ты мне очень помог, и я тебе благодарен за это. Но мне нужна будет еще помощь, понимаешь? Гремлин склонил голову на бок и смотрел на меня, не понимая. Я знал, что это будет сложно, но думал в моменте, что-нибудь придумаю. Битый час я пытался объяснить гремлину, что мне от него надо, но тот упорно не понимал. Взвыв, я упал не кресло. Хотелось выпить, но все дроны были заняты, а пчел посылать за бутылкой, душила жаба, на полет они расходуют много энергии. И я сделал невероятное. Сверившись с картой, я отправился за бутылкой сам. Было немного нервно. В своей каюте у меня создавалось ощущение, что я все контролирую. Но сейчас, освещая себе путь по туннелям фонариком, лампы были обесточены для экономии, я отчетливо понимал, насколько я беспомощен. Возникла крамольная мысль вернуться в каюту и дождаться дронов, но она меня разозлила, и я еще решительнее направился к своей цели. Со стороны могло показаться, что я рискую ради бухла. На деле же я, можно сказать, репетировал. Ведь скоро мне придется покинуть корабль. Корабль, годами служивший мне домом и местом работы, а последние 8 дней, еще и единственным убежищем. Дойдя до кают-компании, я застал ее в том же состоянии, и это немного отрезвило. Для меня произошла целая куча событий, а здесь время застыло. Я быстро нашел бутылку виски и, погруженный в свои мысли, осмотрел помещение. Грустно улыбнувшись, я подумал, что это, возможно, последний раз, когда я могу посидеть здесь, как когда-то сидел с командой. Перевернув диван, я уселся на него и открыл бутылку. Меня понесло на ностальгию. Я смотрел вокруг и будто наяву видел, как рядом сидят члены экипажа. Вот Амелия, увлеченно рассказывает о результатах исследования флоры и своих генно-модифицированных помидорах, которые протащила на борт во время последней стоянки. Она всегда так увлекалась, что не замечала количество выпитого и к концу посиделок уже мило сопела, свернувшись на диване. Вот Брейн рассказывает байки со своей службы, отпивая из своего стакана и обслуживая оружие. Вечно улыбчивый капитан с неизменной хитринкой во взгляде. Братья техники, на спор форсировавшие однажды движки, из-за чего мы добрались до планеты в два раза быстрее, но просадили реактор практически до нуля. Благо мы возвращались на обитаемый мир для пополнения припасов. Капитан их тогда жестко наказал, не позволив сойти с борта, а сам нехило заработал, продав результаты экстремальных испытаний компании-разработчику этих движков. Естественно, эти деньги окупили закупку топлива, а остаток он вбухал в модификацию своего судна. «Где вы теперь, ребята?» «Меня так накрыло, что пробило на слезу. За тебя, Брейн. Еще бы чуть-чуть и я мог бы назвать тебя другом. Но точно, я тебя уважал, вояка-пенсионер. Я решил выпить за единственного члена экипажа, чья судьба была мне известна, хоть и не радовала. Ледяной виски обжег горло крепостью и холодом. Все как я люблю, и пофиг, что виски надо пить слегка охлажденным. Я всегда любил ледяные напитки. Стоп, что? Почему он ледяной? Я с удивлением уставился на покрытую инеем бутылку в руке. Здравствуйте. Раздался голос в моем наушнике, от которого я чуть не уронил бутылку. Ведь голос принадлежал Неме. Глава 9. Я замер с бутылкой в руках и взглядом в пустоту, так как все внимание было направлено на звук в наушнике. Привет. А это кто? В наушнике раздался виск, скрежет и белый шум, среди которых прозвучало слово «мастер». Какой еще мастер? Кто ты? Майк, эти сообщения приходят с третьей стороны. Незарегистрированный пользователь, который скачает между протоколами, как будто какой-то вирус путает уровни абстракции программного обеспечения нашей сети. Прелестно, очередная чертовщина. И что мне с ней делать? Эй, мастер, ты еще здесь? Я. Жуткий скрежет помех. Мастер. Да я понял, что ты мастер. От меня ты чего хочешь? Подожди. Эми, а что с дронами? Связи нет, этот. Ее фраза прервалась очередными помехами, сопровождавшимися вспышками текстовых сообщений в ДРК, состоящих из битых символов. Среди которых, правда, были осознанные слова типа «Я, не главное гремлин». «Стоп, гремлин, гремлин, это ты, код 200», вспыхнуло сообщение перед глазами. «Ага», положительный ответ сервера. «Гремлин, ты пытаешься общаться через сеть, код 200. Так, сиди, где сидел и ничего не делай, иначе ты мне сейчас всю систему поломаешь». Я закрыл бутылку и решительно направился в каюту. «Сейчас не время для ностальгии». Хоть я и благодарен даже за короткую возможность для нее. Зайдя в каюту, я увидел на полу напряженного гремлина, который чуть ли не вспотел. Эми, от кого поступали эти сообщения в рамках сети? Тот же незарегистрированный пользователь, что и раньше. Незарегистрированный пользователь. У меня закрытая сеть, Здесь вообще не должно быть никого постороннего. Естественно, система начала трещать по швам. Эми, перезагрузи службы, которые он задействовал. Принято. Готово. Сеть функционирует нормально, связь с юнитами восстановлена. У них все штатно. Никогда не думал, что смогу починить компьютер, просто рявкнув на вторженца. А вон оно как бывает. Так, теперь с тобой, ткнул я в гремлина. Эми, можешь подвесить в сети сообщения, ничего не делай, но не разрывай соединение. Готово. Я показал на гремлина, а потом на свой наруч. Тот посмотрел на меня, потом на мою руку, после чего кивнул и завис. Майк, сторонний пользователь в сети. Он просто подключился. Хорошо, теперь создай канал связи с открытым выходом и исключи из возможных отправителей всех, у кого есть идентификатор. Готово. Отлично. Теперь дублируй мои слова в этот канал. Ты меня понимаешь? Понимаешь? Кажется, он не знает этого слова. Эми, как он отправлял команды в сеть? Он пытался имитировать клиент-серверное взаимодействие, но пользовался командами, не зарегистрированными в сети. То есть в названия протоколов пытался вставить обычные слова, а в слова – названия протоколов. Ага, звучит так, будто он сам не понимает, как взаимодействовать в сети. При этом он отображается в сети как устройство. Так, да, он попытался подключиться как один из дронов. Потрясающе. Живое существо имеет прямой доступ в виртуальную сеть. На этот раз я произнес фразу без сарказма. А отправь-ка ему протокол клиент-серверного взаимодействия, вдруг поймет. На удивление, машинные команды он понял. Мастер, здравствуйте. То есть ты не мастер? Мастер, это вы. Я гремлин. Вроде диалог наладился. Так чего ты хотел то? Мастер, я не хотел. Это вы хотели. Но я не понял чего. И тут меня осенило. Я же битый час докапывался до гремлина и уже чуть ли не пантомимой его просил настроить кристаллы. Малыш ничего не понял и, видимо, решил переспросить более понятным способом. Ты ж моя умничка. Умилился я, глядя на Лопоухова, а тот нахмурился. Видимо, не понял слова умничка. Кристаллы, кристаллы, да. Ты помнишь кристаллу? Да, настроил. Потоки были неправильными. Исправил. Кристалл заработал. Я чуть ли не прыгал от восторга. Он понимает. И сейчас, а ты сможешь настроить другие кристаллы? Да. АТЗ, это откуда он аббревиатуру технического задания узнал? Видимо, где-то в чертежах ползал. Сможешь создать батареи для дронов? А какие они? Пример. Я начал озираться и нашел аккумулятор в станции зарядки. Схватил его и протянул гремлину. Вот, кристалл больше нужен. В старый такая настройка не влезет. Отлично. Эми, какие кристаллы добыли пауки? Там разные есть, Майк. Есть и те, что крупнее первого. Отзови одного паука, чтобы притащил все добытое сюда. Пока ждал первой партии, места себе не находил. Я смог общаться с гремлином. Гремлин меня понимает, и он сможет сделать батареи. Впервые на этой планете я испытывал ощущение, что будущее не безнадежно, и я смогу справиться с его испытаниями. С помощью моего маленького помощника, он назвал меня мастером. Это обозначение, принятое в клиент-серверных протоколах связи. Видимо, он увидел его в сети и решил обращаться так, ведь имя Майк в протоколах не фигурирует. В конце концов, я устал нервничать и решил отхлебнуть из бутылки. Тут в каюту забежал паук с кучей кристаллов. Он придерживал их четырьмя средними лапами, выгнув их в обратную сторону. «Вот батарея, сделай такой же кристалл». Гремлин взял батарею, повертел ее и отправился к горе кристаллов. Неподходящие он аккуратно откладывал в сторону, и вот, перебрав почти всю кучу, он выхватил один крупный образец и принялся водить над ним своей лапой. Я наблюдал за его действиями, затаив дыхание. Я точно знал, что сейчас происходит что-то важное, но не имел ни единого шанса увидеть процесс. Ни единого ли? Переключив очки в режим ПНВ и вырубив свет в каюте, я приблизился к гремлину, краем глаза отметив, что обрезки кабеля от первой твари тускло светились. Но сейчас меня заботило не это. В нужном спектре я видел не все, но хотя бы частично. Периодически от действий гремлина из кристалла вырывались какие-то энергетические дуги. Он корчил недовольную моську и, буквально, запихивал дугу обратно в кристалл. Сам же кристалл ярко светился, и детали его внутренней структуры было невозможно определить. Но даже то, что я сейчас видел, те крупицы процесса, порождали мириады мыслей в моей голове об устройстве этой чуждой такой заманчивой силы. Маги. Это была именно она, ведь иногда из-за действий гремлина, я видел, как из кристалла выходят линии, растворяющиеся в пространстве. Мой мозг рисовал мне картины, будто все вокруг меня испещрено этими линиями. Он мне подкидывал аналогию с магнитными линиями, но более хаотичными. И гремлин на моих глазах приводил их в порядок. И вот он закончил. Гремлин тяжело дышал и выглядел очень уставшим. Из уважения к коллеге, а теперь он был именно коллегой для меня. Первым делом я сказал: «Спасибо, малыш, а теперь отдохни». И, подхватив вырубившегося мини-инженера, отнес его в кровать. После чего, заменил батарею паука на кристаллу. «Работает», — прошептал я. «Ну что, Эми, можно поздравить нас с созданием первого техномагического дрона в истории нашей цивилизации?» — с дебильной улыбкой произнес я. Потом покосился на мутанта в углу каюты. «С первым осознанным техномагическим дроном. Ты записала то, что я видел сквозь очки, разумеется. И предварительный анализ говорит, что эти потоки находятся везде вокруг нас. Да, я пришел к тем же выводам. И малыш-гремлин явно умеет с ними взаимодействовать. Хоть и не понимает как. Я бы сказала, что он интуитивно понимает технику и магию, являясь некой перемычкой между этими явлениями. Да, это я и имел в виду. Проблема в том, что он — наше бутылочное горлышко. Он сильно устает после настройки каждого кристалла. Таким образом, переделка дронов займет больше времени, чем сможет работать реактор. И какие идеи? Да никаких. У меня нет инструментов, чтобы не только повторить его действия, но и хотя бы полностью их увидеть. Кстати, хороший вопрос. Почему ПНВ из моего мира, пусть и плохо, но воспринимают магию? Видимо, в состав матрицы этих камер входит материал, чувствительный к ее проявлениям. Как ты сказала, мне повторить? Да, последнее слово. Проявлением. А что, показалось, что ты как-то необычно его произнесла в первый раз? Видимо, показалось. Так о чем мы? Ах да, материал. Тебе известен химический состав этих матриц? Да, мы закупали оборудование как сертифицированный центр, и обладаем полной информацией о составе и структурах дронов. Да, но мои очки я покупал как простой пользователь. Значит, этот материал настолько распространен у нас, что используется даже в бытовых изделиях. Составь список материалов, как будет возможность, проведем тесты. Мне бы пригодился прибор для регистрации магических проявлений. Хорошо. Какие дальнейшие действия? А дальше, я буду играть в симулятор шахтера. Как мы видели, не все кристаллы одинаково подходят, поэтому я вручную буду их добывать. Кто знает, может, смогу добывать их более крупными. А ты записывай. Для навыка шахтера это пригодится. Я устроился поудобнее в кресле, размял пальцы и принялся делать то, в чем ни черта не шарю. Добывать полезные ископаемые. Занятие было рутинным. Система оповещения на случай форс-мажоров в шахте работала, поэтому я не отказал себе в удовольствии периодически отхлебывать из бутылки. Дело шло бодро, со временем я наловчился вытаскивать кристаллы до того, как камень затянет их обратно. Через некоторое время я начал слышать тонкий звон каждый раз, когда доставал кристалл. Тогда я попробовал сначала откапывать его побольше, прежде чем доставать, и, вуаля, кристаллы стал получаться больше. Видимо, это сплошная друза большого размера. Тогда я откопал максимум, который смог, и увидел, что кристаллы – это тонкие длинные лучи, расходящиеся из невидимого мне центра. Обламывая такой луч, кристалл откалывался правильной формы, а лишние детали осыпались. Тяжело объяснить. Представьте себе цилиндр, из которого вы достаете конус. Для этого нужно обтесать цилиндр до нужной формы. А если два конуса будут вершинами друг к другу, то нужно обтесать обе части. Вот тут такой же принцип: отламываешь кристалл, и с его конца осыпается все лишнее, чтобы сформировать вершину. На остатке происходит то же самое. Сразу стало понятно, откуда берутся осколки, ведь в отличие от самих кристаллов, в них не было черной сердцевины. Она вообще была весьма подвижной, потому что изначально тянулась по всей длине, а после добычи отходила от краев и концентрировалась в центре. Но главное, принцип добычи кристаллов разного размера был прост и прогнозируем. А если добраться до сердца друзы, можно будет откапывать остальные лучи. В таком случае, странно, что уже выработанные туннели не заканчивались звездчатой выработкой. Видимо, я чего-то не знаю.